Войти ко мне в комнату убийцы могли либо через дверь, либо через окно. Добраться до двери было на порядок труднее, но сбрасывать со счетов эту возможность не стоило. Я сидел в углу слева от окна, между дверью и мной располагалась лавка, которую я использовал в качестве спального места. От окна меня прикрывал стол. Таким образом, для вошедших хоть через дверь, хоть через окно в первое мгновение я мог оставаться невидимым. За импровизированной ширмой, отгородившей дальнюю часть комнаты, спала Фло. Не на кровати, на полу, за перетащенным туда специально с целью создать укромный закуток сундуком. На постели же несколько свернутых одеял изображали собой спящего человека, укутавшегося с головой. Вокруг руки виконтессы была обмотана веревка, дальше вдоль стены протянутая через всю комнату и привязанная к нижней перекладине моей лавки. В случае возникновения опасности мне достаточно будет подергать за веревку, чтобы разбудить амазонку без лишнего шума. Я сменил позу, вытянув вперед затекшую ногу, прислушался. Несколько раз казалось, что слышу какие-то посторонние звуки откуда-то с крыши, но так как они не повторялись, каждый раз относил это на разыгравшееся воображение. В голову лезли разные мысли о себе, о родителях, о патруле и виконтессе. Вспомнился мой самый первый настоящий бой, состоявшийся в ходе одного из многочисленных пограничных обострений. Мне было 15, и, думая о предстоящем деле, я очень переживал за свою реакцию. Боялся, что могу струсить, не справиться с волнением и страхом и подведу своих соратников. А как же я смогу потом жить, если меня станут считать трусом? Наш отряд тогда спешил на выручку осажденной нугулимцами заставе и попал в засаду. В ночи засверкали вспышки и раздались звуки выстрелов, вокруг стали падать раненые и убитые люди. Мне под ноги рухнул один из наших соседей, и я кувыркнулся через его тело. В то же время поджидавшие нас враги бросились вперед с обнаженными клинками. Злость на вероломное нападение, на гибель хорошо знакомых мне людей, на нелепое падение буквально подбросило меня на ноги. Ни о каком страхе не могло быть и речи, я бросился на приближающихся врагов с такой яростью, что хотя никого и не убил, но заставил их затормозить в нерешительности. Потом мне сказали, что выигранные мной секунды позволили эскоранцам прийти в себя и навалиться на нугулимцев всей массой. Засадный отряд был уничтожен, осаждавшие нашу заставу обратились в бегство при нашем приближении. После завершения боя меня била настолько сильная дрожь, что бывалые солдаты напоили меня горячим вином и уложили спать. Так прошло мое боевое крещение. Как же давно это было, словно в другой жизни. Потом вспомнилось, как я чуть не пришиб мэтра Пигаля за сделанное им предложение и как переживал общественное осуждение своего нового занятия. Сколько раз я желал смерти, начиная с того дня и заканчивая моментом набора первых помощников, когда ощутил себя не одиноким и когда впервые почувствовал, что общественное мнение готово таки немного повернуться в мою сторону. После этого мысли переметнулись к сегодняшним проблемам. Чем разветвленнее становился патруль, тем больше возникало проблем. Территория, которую мы брали под защиту, росла быстрее, чем количество патрульных. Увеличилось число так называемых уклонистов, то есть тех домовладельцев, кто отказывался платить патрулю за охрану. Причины назывались разные, но все это было от лукавого: зачем платить, если квартал и так будет охраняться? Соседи слева и справа платят, платят. Патрульные по кварталу ходить будут, будут. И дома хитрецов волей-неволей охранять будут. С этим что-то нужно делать, пока число уклонистов не превысило критическое значение. Другой проблемой был слишком быстрый набор новичков. Все люди разные. Не до всех доходит серьезность отношения к службе в патруле. Далеко не все дворяне готовы относиться к торговцам и ремесленникам уважительно, не все готовы признавать их своими нанимателями. Кто-то нашел для себя оправдание, что нанимается он конкретно к шевалье Орлову. Пусть так, главное, чтобы службу несли качественно, как мы с эльфом, следуя уставу патруля, основанному на рыцарских заповедях. К сожалению, уже были случаи, когда дворянская спесь рвалась наружу, бригадирам и другим ветеранам приходилось проводить воспитательные беседы. При этом, сразу оговорюсь, что от меня этот факт скрыли. Однажды дело завершилось дуэлью, к счастью, без тяжелых последствий, а пару человек арчеру пришлось таки уволить. По большому счету, я имел дело с казусом. С одной стороны, я теперь был не одиночкой, бредущим против течения, теперь за моей спиной был целый отряд, если и не единомышленников, то верных последователей. С другой стороны, Раньше я отвечал только за себя, и принимаемые мною решения влияли лишь на мою судьбу, а теперь приходилось управлять и отвечать за поступки нескольких десятков человек. И я затруднялся ответить на вопрос, когда было легче. Было уже далеко за полночь, когда я услышал из-за уличной стены очень осторожный стук. Сразу мелькнула мысль о лестнице, приставленной под окно. Затаив дыхание, я нашарил рукой лежащие на полу передо мной небольшие кавалерийские арбалеты, до сих пор используемые наряду с быстро распространяющимся огнестрельным оружием. Через минуту на светлом фоне окна появилась тень. Мгновение настороженно вглядывалась внутрь помещения, потом стала возиться с оконными запорами. Не успел я задуматься о способе, которым незваный гость откроет запертое изнутри окно, как что-то тихо щелкнуло, рама распахнулась наружу, и в комнату ворвался свежий ночной воздух. Вслед за ним с подоконника соскользнула одна темная фигура, вторая, третья. Я поднял арбалет и только сейчас вспомнил о веревке. Нужно же разбудить Фло. Три темных силуэта бесшумно направились к занавеске. Я отчаянно дергал веревку и не получал ответного условного рывка от девушки. А между тем с подоконника спустился четвертый гость. За ним пятый, шестой, седьмой. Матерь Божья, это же катастрофа. Мы не предусмотрели такого развития событий. И амазонка крепко спит. Хотя, может, это к лучшему, не бросится в атаку, не ожидая такого мощного вражеского контингента. Но что же делать? Если поднять шум, то через минуту сюда вломится 5-6 бойцов резерва из штаб-квартиры патруля. Но за минуту нас с виконтессой успеют 10 раз порубить в капусту. Да и такой резерв может оказаться недостаточным. Из-за окна появился восьмой убийца, девятый, десятый. Я резко проснулся от того, что расслабившиеся мышцы шеи позволили голове откинуться назад и стукнуться о стену. В комнате было темно и тихо, окно было закрыто, но вот темный силуэт за ним маячил. Мысленно поблагодарив Бога за сон в руку и своевременное пробуждение, я не стал ожидать развития события и осторожно подергал за нашу сигнальную веревку. Спустя мгновение веревка трижды дернулась в ответ. Слава Богу, Фло проснулась. Раздался тихий щелчок, рама осторожно открылась, и в комнате осязаемо потянуло свежим воздухом. Оставалось только надеяться, что количество ночных гостей будет меньше, чем в моем вещем сне кошмаре. А если нет, человек в черной одежде, в черной полумаске и черной шляпе осторожно соскользнул на пол, настороженно огляделся, прислушался, протянул руку за окно, видимо, подавая условный сигнал. Спустя минуту в окне появился второй темный силуэт. При этом он двигался сверху вниз и ощутимо раскачивался. Крыша. Они спускались с крыши по веревочной лестнице. И еще один штрих. В руке у второго убийцы был фонарь. Оба ночных гостя уже направились в сторону занавески, когда за окном замаячила третья тень. Да что же это такое? Неужели сон сбудется? Неудобно идут, неудобно. Первый уже вошел в дальнюю часть комнаты, а третий только-только спустился с подоконника. Ничего не поделаешь, нужно начинать. А там уже как бог даст. Тихонько поднявшись над уровнем стола, я выстрелил из арбалета в на секунду замершего у окна третьего. С такого расстояния трудно промахнуться и почти невозможно защититься от стального болта. Человек в черном как-то странно всхлипнул и повалился на пол. Его товарищ, тот, что шел вторым, обернулся на звук, увидел тело подельника и меня, направляющего в его сторону второй арбалет. В это же время из-за занавески раздался щелчок спусковой пружины и звук упавшего тела. «Не двигайся!» – поспешил скомандовать я, пресекая попытку наемного убийцы обернуться к новому источнику шума. «Руки подними!» – раздался голос появившийся на авансцене Фло, и в горло ему уперся кончик ее шпаги. И тут противник сумел нас удивить, ловко увернувшись от клинка виконтессы. Он взмахнул правой рукой. Инстинктивно я отреагировал на летящий нож, защитившись арбалетом. Тут же я столкнулся с дилеммой. Стрелять или не стрелять, ведь нам позарез нужен был один пленный. Воспользовавшись выигранным моментом времени, наемник кувыркнулся в мою сторону, крутанулся на спине и подсек мои ноги своей ногой. Я завалился на спину, да еще от неожиданности произвел выстрел. Арбалетный болт с глухим стуком вонзился в доску потолка. Тем временем противник оказался надо мной с занесенным ножом в левой руке. Только вот мое замешательство на этом закончилось. Не имея других подручных средств, я двинул ему в челюсть прикладом арбалета. Голова ночного гостя откинулась назад, где и встретилась с эфесом шпаги амазонки. Потерявшему сознание убийце быстро скрутили руки за спиной. При этом Фло педантично обрезала на его одежде манжеты рукавов, выпотрошив из них несколько остро заточенных металлических пластин и короткую заточку. Та же процедура повторилась с воротником, из которого были извлечены две иголки и корень какого-то растения, по заявлению госпожи де Астра, сильно похожего на аконит, являющийся сильнейшим ядом. Предоставив алларийской виконтессе заниматься добытым пленником, я осторожно выглянул в окно, убедился в отсутствии новой угрозы с крыши. Но нет, к счастью, в части количества нападавших мой сон не сбылся. После условного стука в стену по внутреннему коридору примчались Арчер, Ферьер Рамирес и еще двое новеньких, из последнего набора. Я молча кивнул в сторону окна, и мгновение спустя эльф уже карабкался по веревочной лестнице наверх. Только предосторожность оказалась напрасной, на крыше никого не было. Почти час потратили на общение с приведенным в чувство подручным фонарщика. Сначала он молча пытался освободиться от веревок, никак не реагируя на наши расспросы. Потом буйствовал, всячески обзывая нас, грозя гиенной огненной и обещая сотню способов медленной и неминуемой смерти. Как только поток этого злословия прервался, я поспешил вставить словечко. «Тебя как звать-то, любезный? Не твое дело, сын шакала и гиены». Тут его грубо прервал эльф, безапелляционно всунув в рот кляп. «Хаем, какие странные имена, не твои дела и сын шакала и гиены, не правда ли, Танна и Науральди? Не пойму, правда, почему два имени? Может, имя и фамилия?» С самым серьезным видом поддержал меня Арчер, де Астра и Рамирес коротко рассмеялись. «Тогда он точно не местный, у эскоранцев таких имен нет», Ферьер криво усмехнулся. «Ладно, ребята», я хлопнул в ладоши, «хватит терять время, оставьте нас на пару минут». Когда дверь закрылась за эльфом, последним покинувшим мои апартаменты, я освободил человека-фонарщика от кляпа. «Слушай внимательно, выбор у тебя простой. Сейчас я пошлю гонца на бульвар Фанфар, в департамент безопасности. Через полчаса максимум прибудет спецкарета с сопровождением и отвезет тебя в гости к графу де Бюэлью. В его подвалах есть мастера, способные разговорить даже мертвых. Так что ты и сам будешь не жилец, и своего хозяина-фонарщика сдашь. Мрачно выходит, зато честно. Есть другой вариант. Сейчас в твоем сопровождении мы едем к Клоду-фонарщику. Там я получаю от него ответы на несколько моих вопросов, после чего мы уходим в одну сторону, ты с фонарщиком в другую. Проще говоря, вы получаете свои жизни всего лишь за информацию. Думай, у тебя минута. Причем здесь фонарщик? Мы обычные грабители, неудачно зашли. Ответ неверный. Я многозначительно постучал костяшками пальцев по стеклу того самого фонаря, который он с друзьями притащил в мое жилье. Лицо моего опасного гостя исказило гримаса ярости. Глухо зарычав, он бешено замотал головой из стороны в сторону, но вырваться при этом не пытался. «А ведь ты знал, шевалье, ты знал, что мы придем, ты ждал нас». «Да не то чтобы знал, я равнодушно пожал плечами, просто предполагал, что будут гости». «У». Мой собеседник выгнулся дугой, словно тело его внезапно пронзила сильная боль. «Я говорил патрону, что нельзя верить местным. Они сдали нас, предали. Хорош орать, терпение мое подходило к концу. Едем к Бюэлю или к фонарщику, а не нужно никуда ехать». Убийца успокоился так же быстро, как и возбудился. «Здесь недалеко, кварталов 5, минут за 20 дойдем. Если вы дадите слово, что ограничитесь разговором с Клодом-фонарщиком». «Слово шевалье Орлова, но я должен предупредить, что в случае, не нужно ничего говорить. Я, Себастьян Лобст, даю слово, что никаких сюрпризов не будет. Вы получаете разговор с Клодом, мы с Клодом свободно уходим куда захотим». «Подтверждаю». Хотя барон де Иргай был отъявленным мерзавцем, но приходилось признать, что голова у него работает отлично, и благодаря его подсказке я действительно получил возможность встретиться с Клодом-фонарщиком. Дальше уже дело было за мной. Трактир с оригинальным названием «Трактир» действительно располагался недалеко от нас в северо-восточной части Монтеры. Здесь находился так называемый «чистый район», где отсутствовали ремесленные цеха и мастерские, где вымощены камнем были не только улицы, но и переулки, а вдоль домов протянулись приподнятые над уровнем мостовой тротуары. Селиться тут предпочитали дворяне среднего достатка, а также разбогатевшие торговцы. Трактир стоял вдали от оживленных людских потоков и в целях выживания должен был ориентироваться на престижность, а не на массовость. Соответственно, цены здесь были высокие, и простым людям снимать комнаты в заведении было не по карману. Но к месье Клоду-фонарщику это не относилось. Прождать его в одной из отдельных кабинок, устроенных по краям трапезного зала, Мне пришлось довольно долго. Уже закрадывалась мыслишка, что зря я доверился честному слову этого самого Себастьяна Лапста. Никто не мешал им с патроном тихонько ускользнуть через черный ход. Но нет, обошлось. Уж не знаю, любопытство ли сыграло свою роль или принципы, но минут через 20 по ту сторону стола от меня уселся высокий жилистый мужчина со слегка выпирающей нижней челюстью, высоким лбом с залысинами, аккуратно подстриженными усами и огромными, внушающими невольное уважение кулаками. На вид ему было около 50 лет, и одет он был в одежду весьма состоятельного аристократа. И шпага, кстати, на боку присутствовала. «Не думайте, шевалье Орлов, что я не имею права на это», — фонарщик словно прочитал мои мысли. «Уже 4 года, как Нугулемский король пожаловал мне дворянство, так что все законно. Правда, я и раньше использовал атрибуты вашего сословия, знаете ли, избавляет от многих вопросов, что при моем роде деятельности весьма удобно. Просто я вас не таким представлял», — мои слова сопроводились равнодушным пожатием плеч, — «потому и не смог скрыть удивление. Но я не собираюсь ни подвергать сомнению, ни оспаривать ваше право одеваться так, как вам угодно. Мне нет до этого дела». Клод-фонарщик откинулся на спинку стула, водрузив при этом на столешницу свои руки. Увидев его кулаки, я сразу вспомнил о том, что прежде его прозвищем было «Дубовый кулак». Кулаки выглядели неестественно большими даже на фоне весьма немалого роста наемного убийцы, а сбитые костяшки пальцев не оставляли сомнений в том, что эти руки способны и сейчас раскрошить дерево стола, на поверхности которого они в данный момент покоились. Подняв взгляд от рук собеседника, я обнаружил, что тот в свою очередь разглядывает меня. Его серые, глубоко посаженные глаза взирали на меня из-под белесых бровей с интересом и каким-то задорным весельем. Наверное, не часто приходится наблюдать человека, меньше часа назад избежавшего смерти от рук его подельников. «А вас, месье Орлов, я представлял именно таким». «И каким же это таким?» Мне действительно стало интересно, каким меня видит человек, сделавший убийство своим ремеслом. «Вы не герой и не вождь, вы – жертва обстоятельств. Если бы вас удосужились принять на службу, то вы бы просто хорошо исполняли свои обязанности в армии или в гвардии. Но судьба прижала вас к стенке и получила сдачи. Я бы никому не советовал общаться с вами путем прямых угроз, ибо в этом случае, кто бы ни был вашим оппонентом, он сильно рискует, ибо вы – очень опасный противник, способный идти до конца». «О, месье фонарщик, я был одновременно и польщен, и обескуражен полученной характеристикой, да вы знаток человеческих душ. Будь по-другому, я бы не протянул так долго, при моем-то образе жизни. Тем не менее вы послали ко мне своих людей. Иногда случается так», — старый наемник задумчиво посмотрел поверх занавески в начинающее светлеть окно, — «что одно неверное решение тянет за собой целый шлейф ошибок. Наверняка ваша история очень интересна и поучительна, но меня интересуют другие вопросы, а ваш человек дал слово. Я решил довольно грубо прервать неожиданное словоизлияние этого предельно опасного человека, который помимо моей воли почему-то вызывал у меня симпатию, так как…» Взгляд моего собеседника мгновенно стал настолько тяжелым, что я с трудом подавил инстинктивное желание потянуться к эфесу шпаги. Но Клод по-прежнему смотрел не на меня, а в окно. Долгую минуту длилось молчание. Потом он заговорил. «Опять не о том, что было нужно мне. Себ сказал, что их ждали. Это правда?» «Да, я больше не собирался вдаваться в подробности и не собирался облегчать фонарщику жизнь. Если он считает, что его сдал кривой Нэш, то пусть так и будет. Мне нет дела до разборок между двумя авторитетными преступниками. Что вы хотите знать?» Безо всякого перехода осведомился Клод-фонарщик. Может, ему было достаточно моего утвердительного ответа, а может, он понял, что моя откровенность дальше этого не распространится. «Корона. Герцогская корона Алларийского дома де Астра. Все, что вам известно о ней». «Ну надо же», — он криво усмехнулся. «Как много в Монтёре охотников за такой маленькой алларийской короной. По-моему, люди стали слишком много внимания уделять этим блестящим безделушкам. Вряд ли семья де Астра согласится с вами. Это их проблемы, эй, Себ», — неожиданно гаркнул фонарщик, а потом, когда по лестнице загрохотали торопливые шаги и в зале появился мой несостоявшийся убийца, произнес слова, заставившие громко биться мое сердце. «Принеси корону, Себ. Неужели сейчас все закончится? Неужели я смогу триумфально вернуться к Фло и заслужить благосклонность ее семьи? Да и поручение Дебюи окажется выполненным, что тоже добавит мне уважения в глазах могущественного главы департамента безопасности. Не верится. Как-то все просто получается, не может так быть. У меня не может так быть. Я привык к тому, что ничего не дается мне легко. В чем-то здесь должен быть подвох. И тут же ушатом холодной воды на мою голову обрушивается одна простая мысль о том, что фонарщику незачем было бы держать при себе корону, будь она действительно у него. Имя заказчика я вам не назову, размеренно известил меня Клод, хоть и расстались мы с ним весьма недовольными друг другом. Насколько я знаю, заказчик пока не получил корону. В том-то и дело, я получил достаточно простой заказ. Нужно было отправиться в монтеру и ждать курьера с сообщением времени и места передачи товара. В назначенное время были получены точные инструкции, мы выехали на место, отследили и доставщиков, и приемщиков и добыли корону, не оставив, понятное дело, свидетелей. Я сразу заподозрил неладное, уж слишком неказистой оказалась вещичка. А с другой стороны, кто их разберет, этих старых аристократов? В конце концов, мне платили за конкретную работу, и я ее выполнил. Корону отослали заказчику, а тот словно с цепи сорвался. Поначалу даже пытался меня обвинить в подлоге, но это уж зря. С фонарщиком такие фокусы не проходят. Остыл заказчик-то и сам все понял. Получил я и извинения, и причитающиеся 10 тысяч золотом. Плюс новый заказ, найти нужную корону, ту самую, алларийскую. Фонарщик извлек из кармана изрядно засаленный лист бумаги, на котором была изображена корона де Астра. Очень похожий рисунок я получил совсем недавно из рук графа де Бюэя. Себастьян Лобст вернулся сверху, небрежно неся в руке корону, не имевшую с изображенной на бумаге практически ничего общего. Позолоченный обруч, позолота кое-где начала отлупляться, с пятью видимыми с одной стороны зубцами простой клиновидной формы, украшенными сверху маленькими жемчужинами. Впрочем, в подлинности жемчуга тоже можно было усомниться, уж очень сильно пахло дешевой подделкой от всего этого. На самом деле обруч должен быть золотым, зубцы должны быть листовидной формы, украшенными жемчужинами. Внутри должна быть пурпурная тканевая шапка, а на перекрестье двух дужек должен красоваться знаменитый сапфир семьи де Астра. Вот такой приз достался мне вместо вот этого, он постучал пальцем по рисунку. Как же так, я разочарованно откинулся на спинку стула. Я же говорю, иногда одна ошибка тянет за собой целый шлейф неудач. Чуял же, что не нужно ввязываться в это дело. Черт побери, а вы уверены, что из вашей засады никто не ушел? Абсолютно. А знаете ли вы, чьи люди везли корону? Теперь знаю. Тогда не знал, не было времени наводить справки. Но, уверяю вас, знание это ничего бы не изменило. Мы с бароном де Ирго не друзья и не враги. Это просто работа, и каждый из нас старается делать ее как можно лучше. Достаточно дико было слушать рассуждения о добросовестном отношении к работе от наемного убийцы, но я предпочел обойти эту тему стороной. А случалось ли вам с бароном ранее подчищать друг за другом на одном и том же заказе? Этим вопросом я всерьез рассчитывал вывести оппонента из состояния спокойствия. Но фонарщик и тут проявил достаточную выдержку, лишь лежащие на поверхности стола огромные кулаки сжались да глаза на секунду превратились в узкие щели. И это знаете? Что ж, Клод жестко усмехнулся, на этот раз наш заказчик обхитрил самого себя, хотя я не знаю всей подоплеки этой истории. Возможно, что ставки в игре были так высоки, что подобная предосторожность была необходимостью. А учитывая тот факт, что эту корону по сей день ищут и заказчик, и барон де Ирго, и я, и представители пострадавшего семейства, то выходит, что опасения были не безосновательными. Кто-то переиграл нас всех, еще бы знать кто, пробормотал я, вяло пытаясь сообразить, что же еще можно узнать от Клода фонарщика, наверняка ведь второго шанса поговорить с ним мне не представится. Но ничего путного в голову не приходило. Разочарование от мизерных результатов, достигнутых в результате полного напряжения сил в последние несколько суток, было столь велико, что на меня навалились апатия и страшная усталость. Все, чего мне сейчас хотелось, это вернуться домой и как следует выспаться. Я удовлетворил ваше любопытство или у вас есть еще вопросы? Фонарщик словно читал мои мысли. Сейчас нет. Мне нужно хорошенько все обдумать. Я беспомощно развел руками. Смогу ли я вас найти, если потребуется? Я вам больше ничего не должен, Орлов, и намерен покинуть этот город как можно быстрее. Здесь становится слишком тесно. А как же заказ кривого Нэша? На всякий случай я убрал одну руку со стола, чтобы иметь возможность быстрее дотянуться до шпаги или кинжала, а не как, сами разбирайтесь. Но мне хотелось бы знать, в чем ваш интерес в этом деле. Я открыл было рот для ответа, но тут же обнаружил, что отвечать мне нечего. Не сообщать же мастеру-убийце о моем общении с графом Дебюэем. А если попытаться объяснить свое желание помочь одной оказавшейся в беде прелестной амазонке, то этот грубый человек поднимет меня на смех, вообразив, будто я таким образом добиваюсь расположения виконтессы. Можно было бы соврать, будто меня наняла для розысков семья де Астра, но эта мысль была сразу отвергнута. В этом случае я оказывался бы таким же наемником, как и Клод Фонарщик, а это казалось недопустимым. Это дело коснулось меня случайно, я старался очень тщательно подбирать слова, а ведь долг каждого благородного человека оказать помощь попавшим в беду. Вот я и помогаю в меру своих возможностей герцогам де Астра. Так я и думал, убийца мерзко ухмыльнулся и, поднимаясь из-за стола, добавил: «Будьте осторожны с женщинами, шевалье, у них в крови желание манипулировать окружающими». Проклятый наемник заставил меня покраснеть до корней волос. Как бы ни пытался я скрыть свои мысли, он словно видел меня насквозь. Я разозлился. «Здесь я обойдусь без ваших советов, милейший». «И напоследок», — сказал я, тоже поднимаясь из-за стола, «хочу сказать, что вашим вмешательством месье Бернье пытался сэкономить 65 тысяч золотых. Именно настолько дороже он ценит услуги барона». Я с удовлетворением заметил, как дважды дернулся глаз фонарщика при упоминании имени заказчика и величины денежного вознаграждения барона де Эрга. Эта маленькая месть позволила немного подсластить горечь разочарования от практически бесполезной встречи. «С вашего позволения, месье фонарщик», — я протянул руки за поддельной короной. Он безразлично пожал плечами, показывая, что ничего не имеет против. Около 6 часов утра я вернулся в родной трактир, неся завернутое в грязную тряпку изделие неизвестного мастера, сыгравшее какую-то зловещую роль в истории с похищением короны герцогов де Астра. Следующий день практически не отложился в моей памяти. Помню только, что выспаться мне так и не удалось, а все время заняла обычная рабочая текучка. Я куда-то ходил, о чем-то с кем-то договаривался, что-то обсуждал со своими бригадирами. Может, оно и к лучшему получилось, потому что нужно было возвращаться к нормальному распорядку дня, и я, волей-неволей проведя на ногах весь световой день, отправился спать лишь поздним вечером. Заснул очень быстро, как говорится, не успев коснуться головой подушки, и проспал до самого утра, не видя никаких снов и абсолютно не беспокоясь о возможности нового прихода наемных убийц. Надумай они довести начатое дело до логического конца, у них бы не возникло проблем в ту ночь. Разбудил же меня настойчивый стук в дверь. Не желая тревожить и так уже заворочившуюся на своей половине виконтессу, я заставил себя подняться и впустил в комнату Ван Галена, доставившего мне письмо от графа Франсуа де Бюэя. Глава тайной канцелярии желал меня видеть. К счастью, не срочно. У меня было еще больше 2 часов свободного времени. Поэтому я успел наскоро позавтракать, пофехтовать во дворе с Ван Галеном и Рамирисом и бегло осмотреть свежеустроенную конюшню. Когда я уже собрался нанести визит в Малый Королевский дворец на бульваре Фанфар, явились 2 посыльных, один с запиской от Дебюэя, где граф переносил нашу встречу на 2 часа позже, второй, с приглашением как можно скорее посетить банковский дом де Монтои в Монтёре. Безапелляционно навязавшийся мне в спутнике эльфийский Тан осведомился, заглядывая через мое плечо: «И что мы так скисли? Ты должен месье Монтея денег, больше, чем ты можешь себе представить, дружище. И еще это письмо, напоминание о том, что сегодня у меня праздник. Сегодня мое родовое гнездо окончательно перейдет в руки кредиторов, ибо сегодня мой день рождения. Я помню об этом, и вечером тебя ждет праздничный ужин. А поместье ведь давно уже не было твоим. Стоит ли жалеть? Не могу не жалеть. Я там родился и вырос. Хотя и в то время поместье уже было заложено у ростовщиков. Пойду-ка я к Монтее, нужно покончить с этим делом как можно скорее». Пойти не получилось, пришлось ехать в карете, нанятой навязчивым эльфом. Он и сам со мной увязался, да еще 2 сопровождающих прихватил из свежезавербованных. Благодаря этому перед банковским домом Лоретти и Монтоя на улице маршала Риккардо мы оказались не через полчаса, а всего лишь через 15 минут. О банковском деле я знал только то, что оно совмещало в себе функции менялы и ростовщиков. Еще слышал, что банк выдает взамен денег расписки, по которым можно получить свои деньги обратно во всех крупных городах из Корона и даже в Дартмуре и Нугулеме. Очень удобно для купцов и неудобно для грабителей. Чем еще достигалось явное благосостояние Лоретти и Монтойя, я просто не представлял, да и не задумывался об этом. В конторе банка мне уже приходилось бывать, поэтому в этот раз я не отвлекался на созерцание интерьера и рабочей суеты стряпчих, а уверенно направился к конторке старшего клерка. Впечатляет. Пробормотал за моим плечом Танна и на Уральде, глазея на суету работников, активно меняющих, принимающих и выдающих небольшие суммы денег. Чем могу служить, месье Орлов? Старший клерк вышел из-за конторки и отвесил мне вежливый полупоклон. Весьма впечатлен вашей памятью, месье Жака, вежливо ответил я, протягивая ему письмо. У нас приглашение от шевалье де Монтойя. Месье Ильф с вами? Несомненно. Жака жестом подозвал одного из лакеев в красной ливрее. Тот вывел нас через боковые двери из помещения конторы, по широкой дубовой лестнице сопроводил на второй этаж и с низким поклоном отворил перед нами двери кабинета управляющего, вернее, управляющих, ибо оба владельца банка работали в одном кабинете. Мне не кстати подумалось, что я немного поспособствовал созданию такого дружного и результативного альянса двух финансовых гениев, согласившись 10 лет назад разорвать помолвку с Элизабет Монтойя. Она вышла замуж за старшего сына месье Лоретти, и теперь ее отец и свекор могли вести общее дело, основываясь на полном доверии. Навстречу нам поднялись оба. Маленький сухонький Адриан Лоретти и сильно раздавшийся вширь Лоран Монтойя. Сейчас при взгляде на его выпирающий живот и два подбородка с трудом верилось, что он когда-то очень ловко управлялся со шпагой, а их с моим отцом объединенный отряд наводил страх на воинственных нугулимцев. «Рене, мальчик мой», стремительно преодолев разделяющее нас расстояние, Монтойя заключил меня в крепкие объятия. «Мое почтение, господа», Лоретти вежливо кивнул нам с эльфом и вернулся к своим бумагам. «Добрый день, месье Лоретти, рад вас видеть, Лоран. Мне не пришлось притворяться, несмотря ни на что, я относился к Монтойе с большой симпатией. А это, несомненно, месье Арчера и на Уральде». Банкир радостно пожал руку немного смутившемуся эльфу. «Мы в скором времени собираемся открывать представительство в Анкилоне, и нам могут понадобиться ваши консультации. Чем смогу?» На моей памяти Арчер впервые не знал, как себя вести. Шевалье Лоран заливался соловьем. Взяв нас с эльфом под руки, он потащил нас по всему кабинету, показывая развешанные по стенам картины, изображающие его дочь леди Элизабет, ее же с мужем, молодым месье Лоретти и двумя кучерявыми мальчуганами, самого Монтойю в молодости одного из супругой. Он с умилением рассказывал о своих внуках и перемежал это воспоминаниями о дружбе с моим отцом и бурной боевой молодости. Освободил нас от его словоизлияний приход давешнего лакея, бесшумной тенью скользнувшего в кабинет и прошептавшего компаньону моего соседа по поместью какую-то новость. Тот важно кивнул головой, отпуская лакея, и, прочистив горло, вмешался в нашу беседу. «Прошу прощения, господа, у нас с месье Лораном важная встреча. Танийцы прибыли, это предназначалось уже лично для месье Монтойи. Рене, мальчик мой», банкир вдруг сделался необычайно серьезным, «сегодня твой 31-й день рождения. Я помню, дядя Лоран, презрев условности, я позволил себе назвать Монтойю так, как называл в детстве. И помню, что сегодня должно произойти. Не волнуйтесь, я давно уже смирился. Рене, ты оказал моей семье неоценимую услугу, согласившись разорвать помолвку с Бет. В знак признательности я выкупил закладные на твою землю у ростовщиков. Да, ваши условия были гораздо мягче, но я не справился и с ними. Все справедливо, с моей стороны никаких претензий не будет. Плохого же ты обо мне мнения, сосед», — грустно улыбнулся Монтойя. «Неужели ты считаешь меня способным отнять имение у сына моего лучшего друга? Честно говоря, сейчас я считал его очень даже способным на это. Более того, я уже давно свыкся с мыслью о том, что наша Орловка перейдет в собственность к соседу, и считал это не самым обидным вариантом. Но вслух этого говорить я не стал. Мои предки слишком легко транжирили деньги. Мне же разбогатеть так и не удалось. Вы сделали все, чтобы помочь мне, но я не сумел этим воспользоваться. Так что все честно и вам ни в чем себя винить». Месье Лоретти в очередной раз демонстративно прочистил горло. «Да, к сожалению, нам нужно спешить. Надеюсь, что в обозримом будущем нам с тобой удастся пообщаться дольше. А сейчас вот, держи манто. Я извлек из верхнего ящика своего стола перевязанный зеленой шелковой лентой свиток и всунул в мои руки. «Что это?» – спросил я, уже догадываясь, что держу в руках. «Это бумаги на твой дом и твои земли. 10 лет назад я подыскал толкового управляющего, вложил некоторое количество денег, и в результате твое имение теперь приносит небольшой, но стабильный доход. Из тех денег, что ты вносил для погашения долгов, часть ушла на покрытие моих издержек, другая часть была положена в наш банк на твое имя. С учетом набежавших процентов у тебя сейчас около 120 золотых на счету, которые ты можешь получить в любой момент и в любом городе, где имеются представительства Лоретти и Монтойя. Управляющего поместьем тоже оставляю тебе в подарок. Приворовывает, конечно, не без этого, но толковый малый, работу свою делает качественно и об интересах хозяина не забывает. Месье Лоран, не стоит благодарить, мой мальчик, я сделал то, что должен был сделать, и довольно слов. А сейчас прости, нас ждут дела. Да, добавил банкир, когда мы с Арчером уже были в дверях, в любое воскресенье ждем тебя к завтраку, часам к 12, Бет будет рада тебя видеть. Вообще-то, мы в 2 часа уже обедаем, пробубнил себе под нос эльф, когда двери закрылись за нашими спинами. Я промолчал, поскольку пребывал в состоянии шока. Лоран Монтойя сумел меня удивить. То, что он в свое время выкупил мою орловку из залога и дал мне шанс расплатиться за нее в рассрочку, я уже считал более чем щедрым ответом на мое согласие разорвать помолвку. И никаких обид у меня к Монтойе никогда не было, напротив, мне было проще принять тот факт, что мое родовое гнездо перешло в руки дружественных соседей, чем в загребущие руки ростовщиков или их клиентов. И вдруг такой поворот судьбы. Неисповедимы пути Господни. Пришел в себя я уже в карете, причем в тот момент, когда осознал, что она остановилась. Снаружи слышался гул голосов. Арчер, высунув голову в окно, разговаривал с кучером. «Что происходит?» «Этот болван поехал через рыночную площадь», — спокойно ответил Деринер. «А тут уличные актеры дают представление. Не проехать», — возвестил эльф, «либо выбираться из толпы пешком, либо ждать окончания представления, а это с полчаса. Времени у нас было в избытке, поэтому я заинтересовался представлением. Акробаты и жонглеры, глотатели огня или еще какая экзотика? Берите выше, шевалье», — с пафосом произнес Арчер. «Спектакль настоящий, с костюмами и декорациями. Последнее, правда, весьма посредственного качества. Зато актрисы очень даже ничего. Актерская труппа действительно была неплоха. Суть представления сводилась к тому, что старый герцог по наущению верного слуги прикинулся умершим, посредством чего узнал очень много интересного и о себе, и о молодой жене, и о детях, друзьях, врагах, соседях. Тот народ веселился под конец, когда доведенный до белого коленя герцог к ужасу прочих персонажей воскрес. «Как удобно», — подумал я, — «убеди окружающих в том, что у тебя все очень плохо, посмотри на их реакцию, а потом воспользуйся добытыми преимуществами. Странные вещи происходят с моей жизнью. То эта самая жизнь едва теплилась по купеческим обозам и дешевым гостиницам, то буквально понеслась вскачь с того самого момента, как в моей комнате появился мэтр Пегаль. Трактир «Серебряный олень», насмешки, череда удачных дуэлей, эльф, патруль, граф де Бюэй, барон де Эрго, посланники Кривого Нэша, виконтесса де Астра, теперь вот Монтойя, столько событий и новых имен за неполный год. Спланировать подобную круговерть под силу разве что Господу Богу, но почему-то меня не оставляла мысль, что хотя бы некоторые из этих событий были связаны между собой и направлялись чьей-то умелой рукой. Может, так, а может, у меня появилась навязчивая идея, время покажет. Но если мое предположение верно, то именно сейчас я направляюсь в гости к самому вероятному кандидату на роль кукловода. И почему-то эта мысль не вызывала во мне не то что отвращения, но даже легкого раздражения. Потому что, несмотря на все опасности, подстерегающие меня сейчас, моя нынешняя жизнь нравилась мне гораздо больше жалкого, никчемного существования, которое я влачил последние 10 лет жизни.